Каждая игрушка врет. Врет нарочно. Хочет Лизиного безумия. Желает Лизе смерти. Знает, что нельзя увидеть такое и остаться жить. Лиза запихивает игрушки обратно в коробку, но они цепляются за стенки, лишь бы не возвращаться в пустоту и забвение. Швыряются в Лизу последними обрывками своих безумных историй. Лиза отказывается им верить. Она возвращается в ванную, выхватывает скальпель и, стараясь не смотреть на него, тыкает им в еще живые игрушки. Потом переворачивает коробку вверх дном, чтобы из нее было не вырваться, и запихивает обратно под полку. Вот тебе, Лиза, простейшая логическая задачка. Либо Владимир Сергеевич, человек, которому верить нельзя никогда, внезапно сказал правду и врут все, включая вещи, либо это откат. И тебя, Лиза, никому уже не спасти. Либо без таблеток едет крыша. Обычный делирий. И это ничем не лучше, потому что взять их неоткуда. Лиза тщательно моет руки, внимательно вытирает их, тащит с полотенцесушителя платье. И только надев его, понимает, что карманы пусты. Ни львенка, ни морковки, ни запонки. Эпизод 2270. В ванной нет ни одного уголка, где Лиза не поискала бы. Хуже всего то, что она никак не может отловить в памяти момент, когда их всех не стало. Допустим, выскользнули при стирке. Тогда куда делись? Морковка могла забиться в сток. Она маленькая. А львенок крупный, да и запонку в такое отверстие не пропихнуть. Лиза опускается на колени в последний раз осмотреть пол. А потом ничего не поделать. Придется лезть под раковину, раскручивать сифон. Стоя на коленях, Лиза вдруг отчетливо слышит, как в комнате вибрирует телефон. Наверняка это Макс. Есть новости о бабушке. А может, и таблетки добыл ей. Макс никогда не подводит. Лиза несется в комнату, открывает сообщение, но там совершенно пусто. Что это было? Опять галлюцинации? Неужели даже дружественные Лизе вещи ополчились против нее? И тут телефон вибрирует снова, прямо в ее руках. Но на экране ничего не происходит. Она открывает все подряд, пока не вспоминает о портале агентства. Два новых сообщения. О чем они могут писать ей? Сейчас, когда она занята круглосуточно, не могут же они предложить ей еще одного клиента? Деньги нужны, конечно, да и ситуация шаткая, в любой момент Стас может попросить ее на выход, но хорошо бы сконцентрироваться на работе здесь, а не метаться туда-сюда, как скальпель в джакузи. Подождав немного, вдруг сообщение исчезнет само, Лиза нажимает на конвертик. «Доброе утро. Свяжитесь, пожалуйста, с Матвеем Борисовичем Егоровым. Срочно. Чем быстрее, тем лучше. Он сказал, срок дает до вечера. Сказал, номер телефона ты знаешь. Постскриптум, что случилось?» Лиза опускается на кровать. Долго смотрит на имя. Пытается соотнести с ним слово «срок». Наконец, ее взгляд падает на часы на верхней строчке. 6:53. Через 7 минут она должна быть на кухне готовить завтрак. Через 12 часов 7 минут она должна позвонить Мите. Она торопливо пишет. Лиза не будет ему звонить. Ответа ждать не приходится. Он говорит, если ты не позвонишь, мы обязаны сообщить ему, где ты. Он из следственного комитета, мы не можем ему отказать. Что ты натворила, Лиза? Почему тебя следователь разыскивает? Конечно, они ему сообщат. Удивительно, что еще не сообщили. Что он будет делать, когда узнает, где она? Лиза хохочет в голос. Глупая, смешная Лиза. Сказано ж тебе. Он из следственного комитета. У него документы. Приедет и арестует, вот что он сделает. И на этом все закончится. Потому что предупреждали Лизу в агентстве. Не бери, Лиза, левых клиентов. Оформляйся, Лиза, только через нас. Только так мы сможем тебя защитить, случись что. Запомни, Лиза, самонадеянность до добра не доводит. Вот и наступило то самое «случись что». А защиты не жди. Потому что Митя им сейчас расскажет не только о том, что она в обход договора работала у Дервиентов, но и о том, что они заявили на нее в полицию, в краже обвинили. Что сделает порядочная организация, которая бережет свою репутацию? Правильно? Пришлет Стасу другую уборщицу, на сей раз такую, которую никто в кражах не подозревает. А Лиза тем временем из замка переедет в тюрьму. Тоже своего рода замок, а Лизок? «Пожалуйста, не надо, не сообщайте. Лиза ничего плохого не сделала. Но он не должен найти. Можно сказать, что Лиза уехала в Киров. Поезд 30 ноября в 5:39». До семи остается одна минута, когда, наконец, приходит ответ. «Хорошо, попробуем. Но ты должна как можно быстрее все нам объяснить». Ровно в 7 часов Лиза включает плиту и решает, что сегодня на завтрак подаст яичницу глазунью. Целый день Лиза не разговаривает с вещами. В ней зреет бунт. Это очень хорошо для работы. Она трёт, моет, перебирает, стирает, чистит, принимает доставку, готовит. Даже не замечая собственных действий, они не занимают ее по-настоящему, потому что внутри она уже занята. В ней крутится и крутится бесконечный разговор с Ильей. Лиза никак не может разобраться, что разозлило ее сильнее. Мнение Ильи, что Лиза, очевидно, не сможет сделать единственно необходимого, или то, что она с этим мнением тут же согласилась и вообще-то продолжает соглашаться. Лиза снова и снова воспроизводит внутри себя визг тормозов. Запрещать много ума не надо. Опытная бабушка, старший Илья, им всем, разумеется, виднее, как будет лучше для Лизы. Но где они все, когда Лизе нужна помощь? Лиза плюхает тряпку в таз и морщится. Брызги летят во все стороны, попадают на лоб. Она обтирается тыльной стороной руки, отжимая тряпку, продолжает тереть плинтус. А и не нужны они. Она и сама справится. И все будет нормально, потому что Лиза взрослый человек. В своей собственной жизни старшая она. Никто не живет ее жизнь дольше. Поэтому, если она решит все же пойти на концерт, никто не вправе ее останавливать. Она сама будет принимать такие решения. Но где взять денег? Макс не отвечает, Илья уже отказал. Костя не станет обсуждать с ней никакие финансовые вопросы. Значит, придется просить у Стаса. На билет нужно 5000. У нее есть еще 537 рублей, так что можно попросить неровную сумму, тогда ему тяжелее будет отказать. Он сразу поймет, что ей нужны конкретные деньги на конкретную покупку, что она не разбазарит полученное на всякие глупости. Лиза пару часов подбирает слова и готовится к отказу, поэтому переходит к делу, как только Стас появляется в дверях. «Добрый вечер. Не могли бы вы одолжить Лизе денег? Пожалуйста». «Ну вот, пожалуйста, не там, вопрос не туда. Теперь точно не даст». «Денег? 2 дней не проработали, уже просьба о деньгах?» Стас притоптывает, стучит одним ботинком о другой, стряхивает снег и грязь на свежевымытый пол. Лиза изо всех сил давит в себе желание тут же подтереть. «Сколько нужно?» 4900. Это на лекарство». Лиза поражается, как легко слетает с языка это вранье. Стас, конечно, понимает, что никто не даст Лизе никаких лекарств. У нее ведь нет рецептов. Владимир Сергеевич был 1000 раз прав. Все врут. Теперь врет даже Лиза. Она все же подтирает пол, теперь в прихожей снова чисто. «Ладно, я отсюда вижу, сколько вы успели за день», — вдруг говорит Стас. «Кое-где теперь даже можно жить. И завтрак был съедобным. Сейчас скину вам 6000 на хозяйственную карту. Как бы аванс. На лекарства». Тут он корчит непонятную гримасу. «Еще купите новое белье себе, а старое выкиньте. От вас извините, конечно, Лиза, за откровенность. Мы вам благодарны за помощь и все такое, но вчера чувствовался ощутимый...» Он встречается с Лизой взглядом, снова кривится. «Ну, вы понимаете. Я видел ваш рюкзачок, вряд ли там найдется смена одежды». «Спасибо», — говорит Лиза. Концерт 8, осталось 112 минут времени с избытком. Ровно в 7 Лиза поднимается к себе. Она торопливо раздевается, снова стирает платье и смену белья. Яростно трёт ткань между пальцев, стесывает пару костяшек в кровь, но запаха на белье остаться не должно. Купить новое Лиза сможет не скоро. Свое обычное хлопковое и льняное, без лишних швов и косточек, Лиза покупает на распродажах, а до них еще нужно дожить. Об альтернативах даже думать не хочется.